будучи посредственным публицистом с точки зрения литературного стиля, художественного слога, он был последователен и неизменно категоричен в выводах. Религиозные догмы, которые он отверг по содержанию, нравились ему за их строгую форму и ясность. Видимо, не случайно в его работах все было элементарно простым. В них не было мудреных терминов, сложных дефиниций, логических ухищрений. В большинстве его бесхитростных статей были ясно изложены простые истины, которые спустя десятилетия никогда бы не привлекли внимания людей, не будь их автором Сталин. Более по душе ему была работа в штабе, в управляющем органе, бюро, комитете, совете. Уже в марте бюро ЦК к имеющимся поручениям добавляет еще одно. Делегирует Сталина в состав исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Бюро собиралось почти ежедневно, обсуждая самые разные вопросы революционной практики, поручая то одному, то другому его члену новые и новые задания. Так Сталин принял участие в установлении регулярных связей с организациями партии в Закавказье, другими регионами страны. К этому времени во многих губерниях стали создаваться объединенные организации большевиков и меньшевиков. Объективно говоря, наш традиционный взгляд на недопустимость таких объединений порой сомнителен. Тогда, когда это усиливало революцию в борьбе с самодержавием, а позже с буржуазией, это могло, видимо, рассматриваться как практика политических компромиссов для достижения определенных целей. Сталин проявлял, в частности, большую энергию в разрушении, ликвидации таких объединенных организаций. А может быть, следовало попытаться усилить большевистское влияние на инакомыслящих? Бесспорно, тогда соглашательство ставило под угрозу идеалы, программные установки, конкретные завоевания. Этот разрыв был оправдан, но концентрация усилий против меньшевиков и особенно против эсеров иногда наносила больше ущерба, чем пользы. Со временем это станет сомнительной традицией. Фашизм, например, в 30-е годы, уже рассматривал нас через перекрестие прицела, а мы все еще видели в социал-демократах едва ли не главного врага. Ленин рвался в Россию, но сделать это было очень сложно. После тщательного продумывания всех возможных осложнений, Ленин с группой русских эмигрантов, среди которых был и Зиновьев, Радомысльский, выехал из Швейцарии через Германию и Швецию в Россию. Уже 3 апреля на станции Белоостров, первой русской остановки, Ленина в 9 часов вечера встречали представители ЦК и Петербургского комитета РСДРПБ, делегации рабочих. Среди встречавших были Каменев, Калантай, Сталин, Ульянова, Раскольников, Шляпников. Едва войдя в купе, обменявшись сердечными приветствиями с Лениным, вспоминал Раскольников, он сразу же был ошарашен вопросом Ильича, что вы пишете в «Правде». Несколько номеров удалось посмотреть, за которые мы вас здорово ругали. В пути от Белоострова до Петрограда Ленин беседует со встретившими его товарищами о положении в партии. Здесь же высказал Каменеву серьезные политические замечания о его статьях в «Правде», которыми он фактически поддерживал Временное правительство, а в оценке войны не раз сползал на оборонческие позиции. Пафос встречи Ленина в нашей литературе весьма широко описан. Это было подлинно великое событие. Революция, народ, партия встречали своего признанного вождя. Не бога, не жреца, не политического апостола, а подлинного лидера, обладавшего колоссальной духовной мощью, непререкаемым моральным авторитетом у революционных масс. Не безинтересно привести описание встречи Ленина его идейным противником, одним из меньшевистских лидеров и теоретиков Сухановым, Гиммером.